Страница 268. В конце 13 века ученый Джоу Ми отмечал, учения Шакьямуни и Лао-цзы распространены по всей Поднебесной. Из двух учений наиболее процветает буддизм, так что на 10 буддийских храмов не приходится и одной обители даосов. Но учение Лао-цзы блюдет различия между государем и подданным, не позволяет нарушать законы и безукоризненно воздает по заслугам. Поэтому те, кто почитает Лао-цзы, выделяются послушанием, не допускают ни малейшего небрежения. В этом буддисты не сравнятся с ними. Конец цитаты. Наряду с имперской традицией, вторым важным фактором формирования даосизма был буддизм. Нельзя сказать, что доктрины обеих религий совпадали. Даосы, в частности, пропагандировали свою веру как апологию животворящего начала мира, а своих буддийских оппонентов объявляли проповедниками смерти. Это, однако, не помешало им заимствовать из буддизма многие понятия. Идеи рая и ада, космической эры, кальпы, закон воздаяния карма и прочее. Взять на вооружение множество буддийских образов, терминов и целые сутры. Поистине, теория и практика даосизма во многих отношениях могут служить своеобразным индикатором того, насколько идеи чужеземной религии были восприняты китайцами как свои. Роль даосизма как альтер-эго буддизма особенно примечательна в свете его претензий на звание чисто китайской религии, противостоящей всему варварскому. Именно такую позицию заняли даосы по отношению к буддизму, а их диспуты с последователями дхармы приняли настолько рутинный характер, что стали чем-то вроде постоянного номера на больших дворцовых аудиенциях. Нередко они выливались в состязания магов или загадывание друг другу загадок, что и неудивительно, ведь у соперников было слишком много общего. Более того, даосы были готовы без остатка принять истину Будды, но лишь в качестве дубликата китайской мудрости. Однажды, в 1119 году, они даже попытались с помощью императора Хуэйцзуна даосизировать Сангху, переделав на даосский лад буддийские термины, имена, монашеские одеяния и обряды. Страница 269. В XII веке на севере Китая появляется ряд новых даосских сект. Таи Дао, Великого Единства, Джэнь Да Дао, Истина Великого, и Цюань Джэнь Дао, Совершенной Истинности. Все они, за исключением последней, исчезли 2 столетия спустя. Что же касается Цюань Джэнь Дао, то она составила одно из главных направлений в северном даосизме. Главный монастырь секты Бай Юнь Гуань находится в Пекине. К 13 веку относится появление еще одной секты – Цзин Мин Дао, Чистого Сияния, которая просуществовала до цинской эпохи. Все новые секты несли в себе черты обновленческого движения. Они отвергали сложную литургию, магическую и алхимическую практику традиционных даосских школ, ставя во главу угла медитацию и этику. Учение сект передавалось непосредственно от учителя к ученику, непосвященным же предписывалось подсчитывать свои заслуги и проступки, для каждого поступка устанавливалась мера его добродетельности или греховности. Что же касается юга, то там по-прежнему доминировали традиционные школы литургического даосизма, секта Джэнь И Дао, правильного единства, известная также под названием Тяньши Дао, учение небесных наставников, с центром на горе Лун Хушань в провинции Цзянси, и секта Шан Цин Дао высшей чистоты с горы Маошань близ Нанкина. В XII веке, благодаря патронажу Южно-Сунской династии, там появилась еще одна разновидность даосизма – секта Шэнь Сяо Дао, божественных небес, усвоившая многие черты народной магии. В последние несколько столетий даосская традиция не претерпела значительных изменений, если не считать того обстоятельства, что при Цинской династии она не получила официального признания. В КНР в 1957 году была создана Китайская даосская ассоциация, осуществляющая административный контроль над даосскими монастырями. Последних на 1984 год насчитывалось 25. Ассоциация призывает своих членов исповедовать свою религию в истинно-патриотическом духе. В монастыре Бай Юнь Гуань действует даосская академия, где обучается около 100 слушателей.